759. Живой огонь излучается из человека. Много тайн и в жизни ученика, будущего архата. Сейчас, без крайней нужды, не надо устремлять активность свою к людям. Огонь, стремящийся проявиться, сдерживать постоянно. Это и есть процесс накопления его. Молчание – накопитель. Сдержанность – накопитель. Контроль над собой – накопитель. Всякое обуздание астрала и эмоций его – накопитель. Равновесие и спокойствие есть формы владения огнем и власти над огненной стихией. Богатства земные и богатства духа – что предпочтем? Потерявший все, не имеющий ничего, богаче всех миллиардеров земли, если сокровищем камня владеет, потому имеющим благополучие не позавидуем. Они ничего не имеют, ибо все, что имеют, ничто или прах. Радуйтесь каждому утеснению и лишению, как возможности сближения с нами. Отягченный благополучием к нам не дойдет. Перенос фокуса приложения огня от внешнего внутрь будет новой ступенью восхождения духа. Не будут слушать того, кто не прошел искуса самопослушания и испытания самопослушанием. Послух и послушничество, но высшая форма его – самопослушание.